Глава третья. Невзрослый. «Как что, обезьянка?» Когда его пальцы, горячие и сухие, опустились на ее приоткрытые губы, Ася изумленно распахнула глаза, задыхаясь от его близости. Кожу пекло так, что было почти больно, а он самым наглым образом вдруг улыбнулся и весело ей подмигнул. «Ты сказала, что заплатишь!» «А мне как раз хотелось посмотреть шоу с твоим участием. Я тебе даже грим нанес. Развлечешь, принцесса?» «Прелестно. Спасибо, мироздание. А то сама не догадалась бы, что Дима снова решил просто подшутить». «Что ты...» Догадка всплыла в разуме едва уловимой искоркой. Но ее хватило, чтобы, очнувшись от наваждения, дотронуться до своего лица и обнаружить, что оно чем-то перепачкано. «О боги, это мука!» Пока она умирала от волнения, Дима в открытую издевался. «Так тебе гораздо лучше!» «Шут гороховый!» «Как и напарница! Как думаешь, уже можем устроить комедийное шоу? Или сначала надо порепетировать?» «Кстати, у тебя вот тут получились милые усики! Как у обезьянки!» «Невозможный! У обезьян нет усов, чтоб ты знал!» «А у котов есть, и она готова тебя за них оттаскать!» «Котов!» Ася подскочила к пакетику с мукой и опустила в него руки. «Держись, Котов, а лучше беги!» «Даю тебе фору в 3 секунды!» «Да ты, видать, шутишь?» 2. «Догонялки в 3 часа ночи, Ась? Нет!» Дима отступил, примирительно подняв ладони со следами преступления. Все белые точно в снегу. «Ты меня не заставишь!» Выдохнул он, пряча улыбку заставленным смешком. «Одна!» Отрезала Ася тихим голосом, на миг дрогнувшим, но не от волнения, а предвкушения. «Ладно, ты очаровашка, признаю, даже в муке!» Дима произнес это так, будто у него в горле что-то застряло, и осторожно взглянул на нее. В полумраке ее лица не разобрать, и Ася этому даже обрадовалась. Кожа покрылась мурашками от его слов. Жаль, что он не всерьез. «Не сработает, котик!» Ася недоверчиво качнула головой, а затем шепнула. «Беги!» И сорвалась с места, едва не уронив тапочку. Дима страдальчески вздохнул. Он для этого был уже слишком взрослым, почти совершеннолетним, и не собирался поддаваться на провокации. Но все равно, заметив, как она несется на него, сделал несколько шагов назад, протестующе выставив руки вперед. «Тоже мне взрослый!» – протараторила Ася, задыхаясь от смеха, а затем забралась на стул и запрыгнула Диме на спину. Обхватив за шею, она начала пачкать его мукой. «Тебе всего 17, котик!» «Скоро 18!» «Еще скажи, что скоро на пенсию!» – выдохнула она, и едва не подавилась воздухом, когда ощутила, как его горячие пальцы обхватили ее оголенные бедра, не давая упасть. Тело мгновенно стало ватным. «Именно!» Даже во тьме Ася заметила его улыбку, и ироничная интонация в его голосе защекотала кожу. Дима посадил ее на край стола, переводя дыхание, и отстранился. «Уже мечтаю печь печеньки в розовом фарточке, ворчать на современную молодежь и смотреть улицы разбитых фонарей». «Ты и так все это делаешь, дедуля. К слову, в улицах сюжеты явно для тех, кто хочет словить инфаркт. Так что велика вероятность, что с твоим пенсионным возрастом все может закончиться плачевно». «Тоже неплохо. Покатаюсь на скорой, как важная персона под звуки сирены. Ты же придешь навестить старичка в больницу?» «Ага, принесу тебе апельсины. С таким-то здоровьем ведь мучное будет нельзя. И с печеньками придется завязать. У тебя постельный режим». «Черт!» Дима состроил гримасу и отложил кепку в сторону, а затем смерил ее серьезным взглядом. «Почему для моего будущего ты выбираешь такие удручающие варианты?» Ася на секунду застыла. «Хорошо, Дим, в своем уважаемом пенсионном возрасте ты будешь печь булочки в собственной пекарне, и за ними выстроится целая очередь, а я в первых рядах!» Ася кротко улыбнулась, представив их вместе в старости. Было бы здорово пройти с ним этот путь до самого конца, а еще чтобы его мечты сбылись. Но Котов вдруг как-то обреченно оперся руками о стол. Он тяжело вдыхал и выдыхал, словно ему не хватало воздуха, словно она сказала что-то не то, дотронулась до чего-то сокровенного в его сердце, потревожила старую, едва затянувшуюся рану.